Ибо есть воедино дни они, учащие ему люди в церкви и благовествующую, придоши священницы и книжницы со старцы и реши к нему глаголюще, рцы нам, кои областью осия твориши, или кто есть давый тебе властью, отвечав же рече к ним, вопрошу вы и аз единого словесе, и рцы теми, крещение Иоаннова с небесе либе или от человек, они же помышляху к себе глаголюще, яко аще речем с небесе, речет, почту бы неверовости ему, аще ли же речем от человек, все люди каменем побиютны, известно бобе о Иоанне, яко пророк бе, и отвечаше, не вемо откуду, Иисус же рече им, не аз глаголю вам, кою областью сия творю. Начат же к людям глаголоти притчу сию, человек некий насади виноград, и вдаде его делателем, и отыде на лето много, и во время посла к делателям раба, да от плода винограда дадут ему. Делатели же, бивши его, послаш отща, и приложи послать и другаго раба, они же и того бивше, и досажше ему послаш отща, и приложи послать и третьего, они же и того уязвольше изгнаша. Рече же, господин винограда, что сотворю, послю сына моего возлюбленного, еда как у его видевше усрамятся, видевши же его делатели, мышляху к себе глаголюще, все есть наследник, придите, убием его, да наше будет достояние, изведши его вон из винограда убиша. Что оба сотворит им господин винограда, приидет и погубит делатели сия, и вдаст виноград и нем, слышавши же рекоша, да не будет». Он же возрев на них рече, чтобы писаное сие, камень его же не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, всяк поды на камень и том сокрушится, а на нем же падет строит его, и взыскаш архиереи и книжницы, возложите на нь руцы в той час, и убоявшися народа, разумешего, яко к ним притчу сию рече, и соблюдше послаша лаители, творящие себе праведники быти, да имут его в словеси, воеже предати его начальству и области и демонове, и вопросиши его глаголюще, учителю вемы, яко право глаголиши и учиши, и не на лица зриши, но воистину пути Божии учиши, достоит ли нам кесареви дань даяти или ни? Разумев же их лукавство, рече к ним, что мя искушаете, покажите ми цату, чьим от образы надписание. Отвечавши же рекоша кесарев, он же рече им, воздадите уба я же кесарева кесареви, я же Божие Богови, и не могоше зазреть и глаголы его пред людьми, и дивишеся ответе его, и умолчаша. Приступиши женецы от саддукей глаголющи, воскресенью не быти, вопрошаху его глаголюще, учителю Моисей написано, аще кому брат умрет и мы жену, и той бесчаден умрет, да брат его поймет жену, и восставит семя брату своему. Седьму во братьеве, и первый поят жену, умре бесчаден, и поят вторый жену, и той умре бесчаден, и третий поятью, такожде же и все седьмь, и не оставише чад, и умроша, послежде же всех умри и жена, в воскресенье уба, которого их будет жена, седьмь бо имеше ию жену, и отвечав рече им Иисус, сынове века сего женятся и посягают, а сподобившийся век он улучите, и воскресенье еже от мертвых, не женятся, не посягают, не умреть его к тому могут, равнибо суть ангелом, и Сынове суть Божия, воскресение Сынове суще. А яко же восстают мертви, и Моисей, сказав при купине, яко же глаголит Господа Бога Авраамля, и Бога Исаакова, и Бога Яковля. Бог же несть мертвых, но живых, сибо тому живи суть. Отвечавши же нецы от книжник Рекоша, учителю добре рекл иси, к тому же не смею хуегова просить и ничесо же, рече же к ним, как углаголют Христа, сына Давидова быти, сам во Давид глаголит в книзе псаломсти, рече Господь, Господиви моему, седи одесную мне, донде же положу враги Твоя подножие ногама Твоима. Давид умо Господа его нарицает, и как о сын ему есть. Слышащим же всем людям, рече учеником своим, внемлите себе от книжник, хотящих ходить его одеждах, и любящих целование на торжищах, и председание на сонмищах, и прежде звание на вечерях, и же снедают дом и вдовиц, и виной далече молятся, си примут лишь осуждение».